Я никогда не забуду, как я, 5-летняя девочка, проходя мимо группы мальчишек, они мне сказали: «Марин, Марин, ну-ка скажи по слогам парикмахерская». Я, значит, когда доходила до определенного слога, они начинали хохотать, а я не понимала, почему они смеются. Личный 20 век. Марина Александровна Добрынина, преподаватель фортепиано, 1928 года рождения. Рассказывает о том, как в 30-е годы жилось девочке из интеллигентной семьи в московском рабочем поселке Дубровка. Я воспитывалась, начиная с года, в поселок тогда назывался Дубровки, который был недалеко от крестьянской заставы. Это были 5-этажки с высокими потолками, 3-20, но без лифтов. И все они были коммуналки. У нас было 25 корпусов в Дубровке. И население там было, ну, в основном из деревень, когда люди уходили из деревень в города и устраивались работать на заводах. От нас недалеко был завод «Шарикоподшипник» и был завод «АМО». И наш контингент – это было рабоче-крестьянское население. Меня дразнили гнилая интеллигенция, потому что у меня папа в 1936 году заказал из Ленинграда, тогда там была построена фабрика по изготовлению пианино и роялей, и первые советские пианино назывался «Красный Октябрь». Но и этот «Красный Октябрь» привезли из Петербурга специально для меня. Потом мне рассказывала одна уже выросшая подруга, что когда я шла с папкой в музыкальную школу, то мне безумно она завидовала, потому что в этом рабочем поселке, может быть, только у трех детей было пианино. И поэтому это было привилегированное, конечно. Девочка я была, всегда была хорошо одета. В семье у нас не допускалось ни одного неприличного слова. Говорили: «Пи-пи, если ты хочешь», или по большим делам «ка-ка». Хотя вокруг, естественно, было нагромождение таких слов. Я никогда не забуду, как я, 5-летняя девочка, проходя мимо группы мальчишек, они мне сказали: «Марин, Марин, ну-ка скажи по слогам парикмахерская». Я, значит, когда доходила до определенного слога, они начинали хохотать, а я не понимала, почему они смеются. В нашем доме был магазин и аптека, и задний ход к магазину, и туда привозили продукты. А привозили продукты на лошадях, на телегах. Лошади у нас все время стояли. Много точильщики ходили, на плече они носили. Точильщики тоже кричали. И им выносили ножи, там ножницы, они точили на наших глазах. Я помню, как в снежную зиму, когда были сугробы, тогда были героями челюскинцы, папанинцы. И это были первые герои Советского Союза, и мы очень гордились ими. И мы ходили по сугробам, дети, и говорили: «Мы герои Советского Союза», шагая по сугробам, проваливаясь в валенках. Мы играли в этих челюскинцев. Для нас были очень большие два праздника. Это 1 мая и 7 ноября. Это были демонстрации. Мы выходили к трамвайной линии, и мы смотрели часами идущую демонстрацию. Демонстрация шла там, так как был заводской район, вот завод «Динамо», «Шарик», бесконечно шли в этих красных платочках женщины, играли на гармошках. Очень много было карикатур несли, буржуев в основном. Это я помню. Плясали. А мы стояли с флажками, дети. Я любила все красное, и на мне было всегда одета красная шапочка, красное пальто. Мы стояли с флажками и с удовольствием смотрели на это театральное зрелище. Пели песни, конечно, революционные. И вот эта толпа демонстрантов шла через мимо нас в центр, а потом на Красную площадь. Что еще? Я помню себя маленькой. У нас ходили дребезжащие трамваи, которые звенели. И там, когда был переполнен, то многие висели на этих трамваях. А я помню, когда я стояла маленькая, и на стенке трамвая полукругом было написано «Депо имени Бухарина». Ну, а потом мы вспомним, что Бухарин в 1937 году был расстрелян. В музыкальной школе у нас замечательный был хор. И я до сих пор помню выступление этого хора в Колонном зале Дома Союза. Это было до войны. Мы были все в пионерских галстуках. И мы пели песню о Сталине на стихи народного поэта Джамбула. Музыку написал замечательный композитор Араб Хачатурян. И я до сих пор помню. Вождь страны, о тебе выше гор, поднимается слава в народе, осветил ты, как солнце, простор. Хорошо нам теперь на свободе. Потом мы вступали, у нас апофеоз был. Тебе всегда мы будем песнь слагать, с твоей жизнью весь народ богат. Живи же вечно среди нас, наш брат, учитель, вождь, бесценный друг наш Сталин. И вот у меня на всю жизнь запомнились это выступление в Доме Союза. Ну, конечно, мы пели, очень любили песни Дунаевского, и мы пели на этом концерте. Эх, хорошо в стране советской жить, эх, хорошо страной любимой быть. Эх, хорошо в стране полезной быть, красный галстук с гордостью носить. Вот такие были песни. Ну, и, конечно, нам очень нравились «Веселые ребята», «Цирк». И были влюблены совершенно в фильм, который вышел прямо накануне войны, «Свинарка и пастух». Это фильм, который мы по нескольку раз смотрели. Ну, конечно, «Чапай». Это был тоже наш культовый фильм. Ну, а когда я в школу поступила, мы все ходили в халатиках, коротко подстриженные. У нас была очень хорошая учительница. У меня был изумительный почерк. Папа рвал тетрадки, если я писала не так, как ему хотелось. И я его боялась очень. Поэтому у меня были очень чистые тетрадки с каллиграфическим почерком. Это благодаря моему папе. Как я готовила уроки? У нас была большая комната. Считалось, что мы живем прекрасно. Трое человек. Комната 23 метра. Это очень шикарно. Посреди стоял стол и висел репродуктор. А репродуктор – это тарелка черная, которая висела на стене. И она не выключалась никогда. В 12 часов заканчивалась радиопередача, в 6 часов начиналась. Вот только 6 часов было перерыва. Остальное время эта тарелка все время звучала. И благодаря ей я тоже образовывалась. Были прекрасные детские передачи. Театр у микрофона был. А потом детские передачи, географические были передачи. Звучала прекрасная музыка. Очень много песен Дунаевского было. Я сидела, у меня был покрытый зеленым сукном стол. Передо мной стоял бюст Ленина. Тут была лампа. Это было мое рабочее место. И я готовила уроки. К маме приходила соседка. Они садились за стол, который стоял посередине, и разговаривали обо всем. Радио в это время работало. Иногда за стеной скандалила соседка. Под дверями у нас стоял телефон. Разговаривали по телефону. И вот во всем этом шуме я готовила уроки. Я отключалась. Я очень хорошо училась. Я была отличницей. И вот я абстрагировалась от всего этого. Но у меня на всю жизнь осталась вот эта жизнь коммунальной квартиры. Я вот и сейчас до сих пор включаю радио разные и сплю под него. Вообще мне папа покупал много игрушек. И до сих пор помню, как когда у папы была зарплата, тогда называлась получка. Папа шел домой, обвешанный свертками, и у него была коробка лубиная такая, сплетенная, куда клали пирожные. Это было такое у нас праздник, когда у него была получка. Ну, а так как папа, вот он имел какие-то связи, и инженер был, это тогда звучало гордо. Он даже, кроме того, что он приобрел мне пианино, он даже сумел, тогда это была редкость, велосипед мне достать. И когда в Перловке остановился товарный поезд, из него выгрузили привезенный от какого-то города велосипед специально для папы. Я никогда не забуду, как я села на этот велосипед, и я поехала. Больше я с велосипеда не слезала. Я до преклонных лет носилась на велосипеде, и ни один мальчишка меня не мог догнать. Записано в мае 2015 года.